Глава 6. Лариса прогуливала Сережу по парку, а затем увидела мамочку с розовой коляской. «Хороший денек, не правда ли?» – решилась она заговорить, и девушка повернулась к ней. «Потрясающий!» – кивнула девушка. «Метеомаги обещают сегодня прям лето. Скорее бы оно наступило. Тогда мои хозяева соберутся на море. Ни разу там не была». «Да что вы говорите?» «Обязательно надо съездить», — ответила Лариса, краем глаза наблюдая, как Сережа внимательно смотрит куда-то наверх. Она не подала виду, наверное, заметил какую-то птицу на дереве. «Морской воздух — это нечто... нечто... нечто особенное», — подсказала девушка. «Угу, нечто особенное». Пробормотала Лариса. Она напряглась. Появился какой-то шум, несвойственный этому парку. И он усиливался. А затем она увидела бегущую им навстречу мамочку с ребенком на руках. Глаза выпучены, прическа всклокочена, лицо искажено в ужасе. «Нашествие!» – завизжала она. «Это нашествие монстров! Бегите!» И Лариса побежала, выхватив младенца из коляски и также прижимая к себе. С коляской неудобно скрываться от монстров. Оно на камень какой попадет колесо, и ребенок выпадет. Служанка, с которой она недавно разговаривала, будто спортсменом оказалась. Она пробежала Ларису как стоячую. Потом она заметила, как на щиколотках служанки болтались какие-то железки. Ускоряющие артефакты, понятно. У Ларисы из защитных артефактов, что выдали ей Смирновой, лишь купол защиты и артефакт невидимости. «Агу!» – ответил Сережа и засучил ручками и ножками. «Агу!» «Не переживай, Сережа, они нас не догонят!» Ей показалось, или Сергей посмотрел на нее, как на дуру. «Что-то тут не так». «Точно. И правда, какая же она дура. Надо включить артефакт невидимости, и монстры ее не заметят». Слыша усиливающийся топот от множества лап, дрожащими руками она активировала артефакт, повернула две части цилиндра друг относительно друга и остановилась. Повернувшись, Лариса увидела их. «Правильно говорят, у страха глаза велики». Это были совсем не монстры, а обычные птицы и звери парка. Сотни птиц, ворон, голубей, воробьев, синиц, соек облепили соседние кроны и внимательно смотрели на нее. Толпа животных, лошади, зайцы, собаки, кошки, мыши, даже, кажется, насекомые, подошли к ней почти вплотную. «Ну и где тут невидимость? Не работает?» Хотя она слышит тихое жужжание купола. Она невидима, но не для них. Что происходит? «Я не дам в обиду Сережу», — прошипела няня. «Слышите меня? Кто бы вас ни послал?» «Агу!» — протянул Сережа. И вновь этот взгляд. Он также на нее смотрит. И не удивилась, если бы он сейчас покрутил пальцем у виска. Но такого он делать еще не умел. Лариса что-то начала понимать. Она пошла в сторону выхода из парка. Черт с ней, с коляской. Она потом вернется за ней. Главное – унести младенца. И тут же поняла, что птицы начали перелетать на соседние деревья, мимо которых она проходила. И животные, зашумев, тоже пошли за ней. Они не трогали ее. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, Лариса успокоилась и решила провести эксперимент. Пошла обратно за коляской, и звери расступились перед ней, пропуская вперед. Или не перед ней. Положив Сережу в коляску, она посмотрела в его пару раз блеснувшие глаза. Вот оно что. «Так, Сережа, я знаю, что ты меня понимаешь». Обратилась она к малышу. «И не делай вид, что это не так». Но младенец не отреагировал. Просто смотрел на нее, задумчиво. Лариса вздохнула. «Это точно сделал младенец, поэтому надо с ним договориться». «Давай так. предложила Лариса и почувствовала, как кто-то ползет по ее штанине. «Белка!» Няня аккуратно сняла ее и опустила на землю, но зверек никуда не убежал. «Сережа, ты слушаешь меня?» – спросила младенца Лариса, и он еле заметно кивнул. «В общем, ты освободишь всех этих зверей и птиц?» Сережа лежал и не реагировал. «А я каждый день буду выдавать тебе за это шоколадные конфеты», – закончила фразу Лариса. И тут заметила, как ребенок расплылся в улыбке и кивнул снова. А потом заливисто засмеялся. «Уж не думал, что меня смогут купить конфетами. Но эту поганую смесь есть просто невозможно. Надо соглашаться. Да, ну и натворил я делов. Мне была видна только часть газона в отдалении и кроны деревьев, но и этого было достаточно, чтобы понять. Я собрал вокруг себя почти всех зверей, насекомых и птиц этого парка. И сейчас каждое живое существо просто ждало от меня команду. Но нахрена мне их столько? Я всего лишь одну белку приручить хотел». Прикрыл глаза. Ощутил множество магических нитей, которые соединяли меня со зверьем. И начал разрывать одну за другой. Через пару минут на поляне никого не было. Почти. Я разорвал все связующие нити, кроме одной. Белка мне еще пригодится. «Сережа, ты просто уникальный», — ошарашенно пробормотала надо мной пышка Лариса. «Это точно не единица потенциала». Я лишь пожал плечами. Местная система оценки магических способностей мне вообще непонятна. Может, она не воспринимает магию из другого мира? «Тебя ждет большое будущее», — наклонилась ко мне Лариса, поправив на мне воротничок рубахи. «Будь уверен». «Ха, уверен. Женщина, я даже вам больше скажу. Я знаю это. Меня ждут великие дела. Хотя тут есть один щекотливый момент. Мое становление будет быстрее и безболезненней, если в этом мире появятся монстры. Пока я о них ничего не слышал. Да, забавно. Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду расстраиваться отсутствию кровожадных тварей? Ну давай уже, Лариса Батьковна, вези великого будущего завоевателя в его келью и не забудь выдать шоколадных конфет. Помнишь наш уговор?» Через полчаса. В кабинете барона Ивана Александровича Смирнова. «Так что на самом деле произошло в парке, Лариса Михайловна?» Иван хмуро посмотрел на побледневшую няню, которая держала на руках их приемного сына. Он вцепился в бутылочку и медленно цедил детскую смесь. Вот уж не думал он, что с этим младенцем возникнет столько проблем. Что-то ему подсказывало, что Сережа причастен к недавнему происшествию. Как только он услышал со стороны парка крики и визги служанок и мамочек, в общий чат района начали поступать тревожные сообщения. Одни говорили, что звери озверели еще сильней. С чего бы им так себя вести? Какова причина? Другие кричали, что это было нашествие монстров. Идиоты. Какие монстры? Их отродясь никто не видел ровно с тех времен, когда был закрыт последний разлом. Были и те, кто утверждал, что сработал сильный ментал. Якобы возникла массовая иллюзия. В это Иван тоже не верил. Территория охраняется, и такого мага сразу бы засекли. Даже если это произошло, мотив какой? Ментал просто решил потратить свои силы, насылая массовую иллюзию на один из городских парков? Полнейшая чушь. «Мы спокойно прогуливались по парку, Иван Александрович», — забормотала няня. «И тут вдруг вокруг нас начали собираться звери, птицы, насекомые». Няня замолчала, затем посмотрела на младенца. «И что было дальше?» — раздраженно спросил Иван. Терпеть не мог, когда что-то недоговаривали. «Что это было и почему вас не тронули?» Он пристально посмотрел на Ларису Михайловну. Работал камень правды, и он периодически косился на его мерное свечение. Ну, давай. Дай только мне повод вышвырнуть тебя отсюда. Мне кажется, вздохнула Лариса. Мне кажется, что это Сережа их собрал вместе. Хотите сказать, что у моего сына ментальный дар? Удивился и в то же время напрягся Иван, поднимаясь со стула. Да, похоже на то, пробормотала Лариса Михайловна. Если это так, нам всем придется несладко, резко ответил Иван, подойдя к младенцу и всмотревшись в его лицо. Дети с ментальным даром очень опасны. Настолько, что им нанимают учителей сразу же, как просыпается дар. Иван встретился взглядом с приемным сыном. Очень смышленный взгляд, и он чувствовал исходящую от ребенка силу. Если Сережа и правда менталист, беде не миновать. Иван буквально вчера в одной передаче видел, как 5-летний менталист заставил родителей купить ему тонну сладостей. А если ребенок еще не понимает, что хорошо и что плохо, и не осознает последствий, это всегда опасность для его окружения. «Может, и правда ему учителя вызвать, Иван Александрович?» уже более уверенно предложила Лариса Михайловна. «Учитель, учитель», – забормотал под нос Иван и вернулся в кресло, а затем нахмурился, погружаясь в тяжелые мысли. «Так». Батя потух, а это значит, что сейчас на учителей денег нет от слова совсем. Да и на кой мне сдался учитель-менталист? Я вообще-то приручитель. А воздействовать на сознание тварей, которые могут стать машинами для убийств, это гораздо, гораздо круче. Но вот как объяснить им, что учитель мне нафиг не нужен? «Агу!» – громко и четко выпалил я. «Вот, Иван Александрович, видите?» Тут же оживилась пышка Лариса. «Ему не терпится начать занятия». «Да ты издеваешься! Я не это имел в виду!» «Он же еще младенец, Лариса Михайловна». Тяжело вздохнул батя и снова подошел ко мне. Я решил показать свою радость от того, что он меня понял. Одобрить, так сказать, его решение. «Агу!» Протянул я и вбросил крупицу маны в радужку глаз. Они сейчас у меня должны немного заискриться. Батя ухмыльнулся. Он радуется, вы посмотрите. Все понимает. «А я вам о чем говорю?» Засмеялась Лариса. «Он хочет учиться». «Вы не так меня поняли, уважаемые. Я хотел сказать ровно противоположное. В общем, я решил больше не показывать радости». «Хочет учиться, значит», — ответил батя, возвращаясь за свой чертовски огромный стол. Взял в руки какую-то прямоугольную штуковину и начал тыкать в нее пальцы. «Он что, пальцы разминает?» «А, нет, это какой-то хитро выдуманный артефакт». «Есть вариант, кстати, нанять студента на подработку». Наконец-то откликнулся папа Ваня. «Ну хрен с вами. Пусть будет учитель, это не так дорого». Лариса меня вынесла из кабинета и заговорщически подмигнула. Как только мы оказались в моей комнате, она порылась в бездонном кармане своего платья и вручила мне обещанную шоколадную конфету. Я благодарно принял дар и даже улыбнулся, закидывая лакомый кусок в рот и начиная обсасывать. Но все равно чувствовал осадочек. Не давала покоя мысль, что Лариса заложила меня с потрохами. Вот же предательница. Хотя батя бросил на нее такой взгляд, что ей деваться было некуда. И еще какая-то херня светилась у него на столе, вроде какой-то артефакт. В общем, понимаю, но не одобряю. Главное, теперь с пышкой следует быть аккуратней. Хорошо, хоть про нашу шоколадную сделку не выложила, а то бы я точно змеюку на нее натравил. Оказавшись в кроватке, я почувствовал на себе внимательный взгляд няни и закрыл глаза. А потом услышал, как она вышла из моей кельи. «Так, и где там наша белочка? Пора бы ее спрятать дома. Так будет проще вызывать ее к себе». Я увидел магическим зрением связующую нить, которая горела бледно-зеленым. Она протянулась куда-то на улицу, а потом увидел ее. Зверек спрятался в густом цветочном кусте у входа. Я посмотрел на окружающий мир ее глазами. Вот один из слуг, неся в одной руке связку дров, явно для камина в гостиной, открыл дверь. «Забегай внутрь!» — приказал я грызуну, и он шмыгнул до того, как тяжелая дверь шумом закрылась. Чуть хвост не прищемило моему питомцу, зараза. Метров 10 зверек шел по пятам, держась позади слуги. «Захарыч, ты чего так мало принес?» — услышал я густой бас. «Так я ж для камина?» — растерянно ответил тот. «Главное, чтобы не повернулся. Белку пока не видно, и это хорошо». «Ты давай еще столько же возьми», — ответил ему бас. И я увидел, как его обладатель скрылся в комнате. «А да, там же кухня. Значит, и моя комната где-то рядом». Вот слуга сругнулся под нос и повернул на выход. Белка оказалась посреди коридора. «Так, срочно спрятаться. Слева была подсобка и дверь приоткрыта. Даже деревяшка подложена, чтобы она не закрылась». «Нам туда!» — скомандовал я, и белка в три прыжка оказалась у двери. «И почему я не белка?» В последний момент я увидел глазами зверька пышку Ларису. Она оказалась в коридоре, зевала, прикрывшись рукой. «Внутрь, быстро!» — приказал я вновь белке. Через пару минут я помог ей спрятаться в подсобке. Да так, что теперь ни один следопыт не сыщет. Ну что, теперь можно расслабиться и поспать. А нет, слишком расслабился. Удивительно, сколько вмещают жидкости эти ватные трусы. Так получается, что наш сын причастен к нашествию монстров? Ахнула Наталья. Да какие монстры, Наташ, воскликнул Иван. Это были животные. Слушай ты больше этих пустобрехов. Так мне Нинка Платова сказала, ответила супруга. Она лично видела одного из этих чудовищ. «Твоей Нинке, которой Платова, поменьше бы по утрам подливать коньячок в кофе», — хмыкнул Иван. «Спьяну, что не померещится. Руку на отсечение даю, что ни в каком парке ее не было». «Но она заметила одну из тварей и...» «В окно увидела. Она ж там рядом живет». «Ну вот, опять ты шутишь», — с укором посмотрела на него Наталья. «Я абсолютно серьезно». С легким раздражением посмотрел на нее Иван. «И в кого ты у меня такая доверчивая?» «Это были животные. И да, наш Сережа их всех собрал в одном месте». «О-хо-хо», — запричитала Наталья. «Что же делать?» «Ты была права», — ответил он. «Нам надо нанять учителя. Он и определит, что за магией владеет наш сын. Но денег у нас не очень много». «В том-то и дело, Ваня». Вздохнула супруга, а затем испуганно посмотрела на него. «А вдруг Сережа ментал?» «Вот и я о том же», — кивнул Иван и улыбнулся. «В общем, я нашел выход из нашей непростой ситуации. Нашел контакт один, сейчас позвоню». «Учителю?» — округлила глаза Наталья. «Ну, почти», — ухмыльнулся Иван. «Студентка, ищет подработку, зовут Татьяной». «Не поняла, ты опять шутишь?» Растерянно посмотрела на него Наталья. «Наташ, ну ты чего говоришь? Я похож на клоуна?» Раздраженно посмотрел на нее Иван. «Татьяна учится на педагогическом, последний курс, и владеет всеми необходимыми навыками». «Да ты ж мой гений!» Воскликнула супруга и покинула кресло. Обняла его и поцеловала в щеку. «А если б ты видела, как Сережа наш обрадовался?» — улыбнулся Иван. «Я сразу поняла, что он умный мальчик. Ну, тогда звони, желательно уже сегодня пригласить ее», — ответила Наталья. Созвонившись с девушкой, Иван договорился о собеседовании. Пригласил в поместье в 7 вечера. Как раз он к этому времени с делами всеми разберется насущными. Это событие было чрезвычайно важным, и его пропускать он просто не имел права. А когда настало время, в назначенный час порог их дома переступила довольно миловидная блондинка. в легком платьице с небольшим декольте, из которого выглядывала довольно аппетитная грудь, стройная. И взгляд Ивану понравился. Умный и добрый. Такой учитель их ребенку и нужен. «Иван Александрович, Наталья Прокофьевна, добрый вечер», — слегка поклонилась она им. «Меня зовут Татьяна Юзова. Надо ли рассказывать о себе?» «Вы уже рассказали по телефону, Татьяна», — ответил Иван. «Тогда собеседование в чем будет заключаться?» Немного растерялась девушка. В это время Лариса Михайловна принесла Сергея. Малыш вроде как немного нервничал, ерзал на руках няни и странно смотрел в сторону Татьяны. В общем, очень интересно Сережа реагировал на нее. «Собеседование почти пройдено», — ответила Наталья, обращаясь к девушке. «Нам достаточно было увидеть вас, немного пообщаться, чтобы понять, подходите ли вы нашему сыну». «Тогда что я должна делать?» — спросила Татьяна. «Лариса Михайловна, передайте Сережу Татьяне», — обратился Иван к няне. Лариса подошла к девушке и аккуратно переложила их приемного сына ей на руки. В ответ Сережа начал тянуть ручки к груди девушки и брыкаться. Лариса что-то прошептала младенцу на ухо, и он вроде успокоился. «Какой интересный у вас малыш», — ответила студентка. «Мы хотим понять, наш ребенок ментал или нет», — пояснил Иван. «Нужно проверить его энергию». «Хорошо, сейчас». Неловко улыбнулась Татьяна, затем прислонила ладонь ко лбу Сережи и зажмурилась. Ее рука засияла. Так продолжалось около 20 секунд. «Ваш ребенок не ментал», — ответила Татьяна, убирая руку. «Это точно?» — удивился Иван. «А кто тогда?»